Глава 94. И как-то сразу стало ясно, что просто пройти мимо они мне точно не дадут. Увидев меня, парни воодушевились до нельзя. «Вау! Ого какая! Ты посмотри!» Они аж затормозили, полностью перегородив мне дорогу. Немногочисленные прохожие обходили их по дуге. Никому не хотелось связываться. Да и за меня никто не заступался. Полагаю, это из-за того, что выглядела я как девушка, которая специально разоделась и вышла из дома в поисках приключений. Стало ясно, что просто пройти мне не дадут. Еще этого не хватало. После всех разборок с монстрами меньше всего мне хотелось отбиваться от стаи озабоченных идиотов, которые вряд ли адекватно воспримут отказ. Расстояние между нами сокращалось, и они специально разошлись полукругом, чтобы уж точно не дать мне их обойти. Гнусные ухмылки и взгляды не оставляли шансов отделаться от этой компашки быстро. Нет, ужаса я не чувствовала. Честно говоря, я злилась, причем злилась все сильнее. Эти гады даже не представляли, что мне пришлось пережить. Если бы их всех хоть на миг поместить в бар мастера и дать увидеть все то, что там происходит, они бы вряд ли после этого вообще смогли скалиться. Злость была очень едкой и обжигающей. Она горячо толкнулась внутри, словно эхо недавнего невыносимого жжения, когда мастер влил в меня свою кровь, а в следующий миг парни под моим яростным взглядом вдруг перестали улыбаться. «Шли бы вы своей дорогой!» — тихо процедила я себе под нос. И вроде они не должны были меня услышать, но почему-то вдруг разошлись в стороны, освободив мне проход, а сами целеустремленно почесали мимо, будто забыв о том, что собирались сделать. При этом лица стали ровными, а взгляды какими-то отсутствующими, словно парни в момент утратили к происходящему интерес. Я озадаченно обернулась и удостоверилась, что они просто уходят. Впрочем, в нескольких метрах от меня, разговаривая по телефону, шел высокий бородатый мужчина, очень здоровый, с татуировками. Вероятно, они испугались его и решили на всякий случай не связываться. Хотя странно, что смена настроения была такой резкой. Ведь мужчину-то они должны были увидеть раньше или нет? Впрочем, долго размышлять об этом я не стала. Мало ли причин. Возможно, тот мужчина им кулаком погрозил. Когда я обернулась, он как раз прятал одну руку в карман и как будто смотрел на парней. Выглядел он и в самом деле так, что с ним не хотелось связываться. Кажется, после постоянного пребывания в месте, где чудеса являются обычным делом, я начинаю искать их и здесь. Нет, пора признать. Чудес больше не будет. Теперь начинается нормальная жизнь, в которой, к слову, и без того хватает забот. К примеру, поиск работы, ведь с той шикарной должности меня явно уволили. Из-за бара я не устроилась в огромную корпорацию со сказочно прекрасными зарплатами, а значит, мне следовало теперь забыть о прошлом и подумать, как жить дальше и где добывать средства к существованию. Ведь теперь еда и одежда уж точно не появятся сами каким-то чудесным образом. Что ж, пожалуй, хватит прогулок. А то мой яркий наряд привлечет еще каких-нибудь искателей ночных приключений. Пора домой. До своего дома я дошла без происшествий. Однако стоило мне нырнуть во двор, как вдруг сбоку раздался до боли знакомый мамин голос. «Эля, вот ты где!» «Мама? Надо же, она ждет меня во дворе!» Мне представилась тоскливая картина, как мама, устав метаться в тягостном ожидании в четырех стенах, целыми днями печально сидела на скамейке во дворе в надежде на то, что ее дочь когда-нибудь вернется. «Ого! Что это за одежда на тебе?» Возмущенно всплеснула руками мама, обходя меня по кругу. «Где это ты пропадала в таком виде? Платье еще ничего, но сапоги! Ты будто в клубе стриптизерши подрабатываешь. До меня вдруг дошло, что что-то не так. Обычно, когда долго ждут и переживают, ведут себя как-то по-другому, ведь так? В свете фонарей я отчетливо видела ее лицо, и оно не выглядело обеспокоенным. «А я жду тебя, жду! Дозвониться не могу!» Она махнула рукой, в которой был зажат смартфон. «Да помню, ты давала мне копию ключей от квартиры, но они остались в другой сумке, вроде бы». «Как давно ты меня ждешь, мама?» «С утра. Я звонила тебе, хотела сказать, что вылетаю в твой город, а ты телефон отключила. Нет, я все понимаю. Друзья, развлечения, но ведь надо же и меру знать». «То есть ты позвонила мне только сегодня?» «Вчера вечером, перед вылетом», — возмущенно поправила она. «Ты должна была меня встретить, а в итоге даже не соизволила включить телефон и ответить матери». Я молча взяла из ее руки смартфон и глянула на дату. «Может, бар вернул меня назад во времени?» «Нет, все правильно. Меня и в самом деле не было почти целую неделю, а по ощущениям и вовсе добрых несколько месяцев». «Выходит, за все это время мама меня не хватилась?» «Да, обычно маме звонила именно я. Но мне казалось само собой разумеющимся, что она, если вдруг звонков долго не будет, наверняка начнет переживать. И вот теперь вдруг получается, что она попросту даже не заметила моего долгого отсутствия». «Мама, тебя не смутило, что от меня не было никаких звонков и сообщений почти неделю?» «А ты не звонила?» — нахмурилась она. «Да, точно. Мы давненько не разговаривали. Понимаешь, у меня новый поклонник появился. Богатый! И он возил меня в путешествие на своей яхте. Ох, это было феерично! Ты не представляешь! Сама понимаешь, я забыла обо всем. Ну, ты могла и сама позвонить, как всегда. Или обиделась на меня и решила проучить?» «Да, так и есть», — ровно подтвердила я. «Что ж, это даже к лучшему. Она не переживала и не волновалась. Пусть лучше думает, что дочь просто разобиделась на то, что ей уделяют мало внимания, и решила показать характер. Пойдем домой». «Нет-нет, мне убегать уже пора. Хотела с тобой в кафе посидеть и поболтать перед отъездом, а ты до самого вечера где-то ходила». «Ты не ради меня приехала?» «Конечно, ради тебя, детка. Ну и заодно сделать кое-какие документы». «Ну, конечно. Разумеется, только какие-то неотложные дела могли заставить ее приехать в наш город, который она терпеть не могла. И вовсе она не сидела здесь с самого утра, ожидая моего возвращения. Вероятно, она звонила мне пару раз и только сейчас решила лично забежать перед самым отъездом».